Серафима Лаврентьевна Решетова. 28 мая 2017 года. За окном больничной палаты, небольшой, но вполне комфортабельной, над зеленеющим вдали лесом собирались темные, цвета асфальта, грозовые тучи. «Вот и первая майская гроза», — подумала Серафима Лаврентьевна. «То-то так ломит суставы». «Да, сдала ты, Сима, и так не вовремя». Дрожащей рукой старушка расправила на коленях белый конверт без марки, без обратного адреса, только ее фамилия в верхнем углу. Его принесла сегодня после обеда дежурная медсестричка Раечка вместе с пакетом, полным фруктов и дорогих конфет. Серафима решила было, что эта внучка не послушалась и все-таки приехала, чтобы передать гостинцы. Но записка, вложенная в конверт, была написана незнакомым, крупным и угловатым почерком. Она перечитала ее уже несколько раз, заучила наизусть, но никак не могла до конца поверить в то, о чем в ней говорилось. «Уважаемая Серафима Лаврентьевна, вы должны знать, что ваш единственный брат, Стефан Попов, не погиб в лагерях. Он выжил, обзавелся семьей и скончался только в январе 1980 года при трагических обстоятельствах. До последнего дня он вспоминал о вас. У Стефана остались наследники, ваши кровные родственники. Разные обстоятельства помешали им найти вас раньше. Но, надеюсь, скоро вы сможете увидеть и обнять друг друга. Об этом письме лучше пока никому не говорить, чтобы ваша встреча не сорвалась. Ваш доброжелатель». К записке была приложена небольшая черно-белая фотокарточка, на которой крупный бородатый мужчина в рабочей одежде держал за руки двоих детей. Что-то виделось неуловимо знакомое в его лице, но борода мешала рассмотреть подробнее. Несмотря на это, Серафима Лаврентьевна чувствовала на снимке Стефан, ее брат. Значит, дети рядом с ним — ее родные племянники. Взволнованная воспоминаниями старушка даже не задумалась, почему будущая встреча с ними обставлена с такой таинственностью. За окном совсем потемнело, из-за леса донеслись глухие раскаты грома, над верхушками сосен и елей сверкнула молния, и тяжелые капли дождя застучали по стеклу. В палату заглянула Раечка, щелкнула выключателем у двери. «Что это вы у нас в темноте сидите, Серафима Лаврентьевна? Скоро ужин, вам сюда принести или пройдете в столовую?» «Пойду к людям», — поднимаясь с кровати, ответила Серафима. «Я, деточка, пока умирать не собираюсь. У меня появились большие планы». Она еще раз взглянула на конверт, подаривший ей надежду, убрала его в тумбочку и с улыбкой повернулась к медсестре. «Надеюсь, вы не списали меня со счетов». «Что вы, Серафима Лаврентьевна?» — рассмеялась Раечка, и на ее щеках появились милые ямочки. Она вообще была девушка добрая и веселая. «Тогда примем лекарство и отправимся на ужин». Когда они шли по длинному коридору в сторону зала, где накрывали обеды и ужины для пациентов и персонала, Серафима поинтересовалась. «Вы не помните, кто сегодня принес мне передачу? Не моя ли внучка Кира?» «А я и не видел. Ваш пакет вместе с другими уже стоял на столе у входа в отделение, когда я пришла на смену, и конверт там же лежал», — ответила Рая. «Я только разнесла передачи по палатам». «Ну что ж, пусть тайна остается тайной», — подумала старушка. «Тем интереснее будет встретиться с моими племянниками». И она с таким удовольствием принялась за больничную стряпню, будто это был изысканный ужин в лучшем ресторане. «У этой девицы не дома какой-то проходной двор. Все время кто-то вмешивается и не дает довести дело до конца. А что, если она не выживет, как та первая? Иногда мне ее даже жаль. Но время идет, пора приступать к решающему этапу нашего плана. И никто не сможет мне помешать. Никто».